Я внушал себе, что не следует бояться ни ошибок, ни заблуждений. Потому что нет и не было ни одного значительного писателя без ошибок и заблуждений окружавшего его мира. Я говорил себе, что обязан ошибаться. Я не боялся этого парадокса, настолько остро чувствовалась мною потребность связи со своим временем, так мрачно зияла передо мной пустота и смерть, угрожавшую художнику, который в погоне за безошибочностью предпочитает испытанный холод мрамора неверному жару песка. По совести, в чем был я спокойно упрям, это в своих узах с действительностью, в жизни своего сердца, в любви и ненависти. Но, Бог ты мой, как легко выговаривать слова, вплоть до самых возвышенных, и как сложно состояние человеческой души, обозначаемое этими словами. Искусство любит и ненавидит. Какая прозрачная ясность любовь. Но куда, к чему приложена любовь художника? Участие, сострадание, жалость рядом с нежностью, лаской, обожанием, страстью, рядом с признательностью, благодарностью, жертвенностью, самоотречением, какой из этих тонов делает обольщающую музыку любви? Когда все еще под живым впечатлением деревни, продолжая спор, я писал Горькому о любви к человеку, я не разлагал свое чувство на составные тона. Это не было также разгадыванием его природы. Это были поиски приложения его. И мне казалось, что мое чувство тяготеет к человеку простому, к человеку бедной повседневности, незаметного труда, к безвинной кляче, перевозящей грубый воз истории из эпохи в эпоху. Раньше говорилось «к единому от малых сих». И, возможно, сострадание к такому человеку, жалость и благодарность к нему, соединенные с неловкостью, вытекающие из превосходства над ним, нечто родственное отжившему состоянию кающегося дворянина, были приняты мною за любовь. А по противоположности, самодовольство человека, ставящего себя образцом мироздания, избалованного благосклонностью судьбы, как рысак, привыкший брать беговые призы и взирающий на клячу, которую убирает ипподром, как на особь низшего вида, самодовольство такого человека вызывало во мне неприязнь. Горький повел спор так. «Крайне интересно, пишете вы о рысаке, который возбуждает у вас досаду, и о ничтожной кляче, которая волнует вас. Это, на мой взгляд, нечто очень древнее и очень христианское. Муму Тургенева, Акакий Акакиевич Гоголя и другие клячи. Это больше не нужно, это патока, которой не подсластишь горечь жизни нашей, замазка, которой не скроешь глубокие непоправимые трещины современных форм государства. Но и рысак не должен, не может быть идолом художника, нет? Художник говорит о себе: как странники по большой дороге сквозь сердце мое прошли в печали, сомнениях, тревоги тысячи детей земли». Стихи Горького 1892 года из его тифлисской тетради, сожженные им. Горький, курьеза ради, оставил неуничтоженным только один листок тетради, именно с этими стихами. Значит, в 1926 году, к какому времени относится приводимое письмо, он сохранял их в памяти. Примечание Федина. «И все они только мой материал, только это. Я думаю, что действенная моя любовь к человеку, ваши слова, это любовь, вероятно, миф. Истина же, реальная же в том, что человек мучительно интересует меня, не дает мне покоя, желает, чтобы я его хорошо понял и достойно изобразил. И с этой точки зрения Эйнштейн, пытающийся радикально изменить все наше представление о Вселенной, равен для меня герою рассказа о тараканах,